Патриарх Тихон. Трепет прошел по телу, когда на сцену вышел патриарх Тихон и занял среднее место. И за ним митрополиты, епископы, почтенные старцы, монахи и иерархий монах Алексий. Хотелось плакать и закричать: «Спасите Россию и церковь нашу! На вас смотрят почти 200 миллионов людей!» На кафедру, которая была между публикой и сценой, начали выходить попеременно духовные и гражданские ораторы. Чем дальше, тем больше моей душой овладевал страх и тревога. Ни единого слова в защиту веры, в защиту православия, в защиту надежды на Бога, дабы победить надвигающуюся жуткую опасность, не было сказано. Вычислялись цифры, говорилось о создании громадных зданий для будущих церковно-приходских школ, о покупке имений и так далее. И вот объявляют: сейчас будет говорить профессор из Белоруссии. Фамилию я его забыла. Вышел, маленького роста, скромного вида, невзрачный человек. И этот маленький человек сказал немного, но сильных и больших слов. Я, конечно, не помню их буквально, хоть их было мало. Ему не дали говорить. И кто не дал? Со сцены поднялось шиканье, и его заставили сойти с кафедры. Сказал он, обращаясь к патриарху и всему правящему духовенству: не этими вопросами должны мы сейчас заниматься. Россия гибнет, трон поруган, без помазанника Божия, православного царя, она скоро подпадет под власть тьмы. Он сошел с кафедры за то, что коснулся политики, когда постановлено было ее не касаться. Я встала и вышла из собрания. Ничего больше не могу написать ни о соборе, ни о церкви вообще, так как благодаря безвыходной нужде покинула Лавру и переехала на Кавказ, и только иногда узнавала что-нибудь от приезжавших людей. С патриархом я была лично очень хорошо знакома. Это был добрый, умный, но не сильного духа глава церкви. Он сам не чувствовал себя способным к такому ответственному делу, о чем не раз говорил. И если бы была его воля, и он не прошел бы по жребию, он никогда добровольно не взял бы этого креста на себя, так как благодаря слабоволию мог быть причиной несения креста другими. Так и случилось в вопросе по изъятию церковных ценностей. Он не взял на себя декретом отказать в святых ценностях большевикам, а указом дал каждому священнику право действовать по личному усмотрению. И вот тех, кому святые чаши были дороже жизни, погнали тысячами на мучения в Сибирь. Эти люди стали первомучениками во второй эре христианского мученичества в мире. О судьбе патриарха Тихона и его мученической кончине, об издевательствах и поруганиях над ним, я узнала только за границей, из изданных записок и воспоминаний очевидцев. Мне посчастливилось быть и видеть посвящение патриарха в Успенском соборе в Кремле. пропуск был по билетам. И в то время еще можно было через связи достать это право. Большевики еще не вполне овладели властью. С вечера стояли мы человек 300 у закрытых Боровицких ворот. Ночь была холодная. За стенами Кремля все время жгли красные бенгальские огни и стреляли из винтовок. Картина была мрачная и жуткая. Три конных милиционера забавлялись тем, что вплотную давили нас крупами лошадей. Раздались голоса: «Пропустите митрополита Владимира! Пропустите митрополита!» Он шел величественно, спокойно, в белом клобуке, опираясь на посох. Милиционеры со смехом толкали его лошадьми. Кто видел когда-нибудь этого смиренного, строгого аскета, монаха, который своей святой и мудрой жизнью приобрел почитание всех истинно верующих, тот в те минуты с радостью упал бы перед ним на колени. Но и этого сделать было немыслимо. Вскоре он был расстрелян. Ему открыли калитку в больших чугунных воротах. Но пройти в нее было нелегко, как и всем нам позднее, когда и для нас открыли вход. Снизу она была загорожена досками, так что приходилось очень высоко поднимать ногу, чтобы перешагнуть. Когда нас впустили, то от самых ворот вплоть до собора нужно было проходить при красном освещении между двумя рядами солдат с направленными на проходящих ружьями. Чего они боялись, непонятно. Когда я вошла в собор, то увидела стоящую сзади всех великую княгиню Елисавету Феодоровну. Я хотела подойти, но она, уловив мое движение, знаком пальца указала мне этого не делать. Я поняла, что она не хотела быть узнанной, так как и одета была не в форме своей общины. Керенский был в соборе, и она мне после сказала, я наблюдала за ним, он не мог выносить божественной службы. Его просто корчило. При посвящении патриарх был белее снега, с опавшим и исхудавшим за несколько часов лицом. Мне пришлось видеться с ним не один раз и после посвящения. Он стал спокойнее, как и ранее, отличался в беседах добродушным юмором. Ко мне был всегда крайне приветлив, так как давно знал меня и посещал еще задолго до революции. Принимал сердечное участие в моем трудном материальном положении. Выручал денежной помощью, очень деликатно заставляя меня ее взять. Между прочим, расскажу один факт о Керенском, характеризующий этого якобы идейного, временного правителя России, на которого даже многие неглупые, но недальновидные люди возлагали надежды. Вот неопровержимый факт против его идейности и честности. В Нижнем Новгороде начальником речной полиции был некто П. А. Ресин, контр-адмирал в отставке. Был он на этой должности не менее 15 лет. Он и его жена были друзьями нашей семьи, и вот что он нам рассказал. Вскоре после прихода Керенского к власти одной темной ночью мне докладывают, что вниз по Волге быстро идет неосвещенный буксир. Я велел дать сигнал к остановке. Он ускорил ход. После третьего сигнала, взяв несколько речных матросов, я на моторном катере пошел ему наперерез и осветил его. Он должен был остановить ход. Я поднялся на его палубу и потребовал капитана. Спросил у него мандат на направление и назначение парохода. Он не хотел давать. Я произвел обыск и нашел у него письмо Керенского к своему управляющему в имении Симбирской губернии, где указано было место, куда он должен был тайно зарыть 14 золотых блюд, взятых, украденных Керенским из Зимнего дворца в Петербурге. Блюда оказались в трюме под углем. Они были возвращены мной во дворец, но огласки дела предано не было.